Глава 11. Над чашею веера взлетают драконы, бронза, коричневый, синий, зеленый. Всадникам перна приветствие крикни. Миг и исчезли, миг и возникли. Примерно через 3 часа после рассвета 216 драконов зависли над пиком Бендена. Флар на бронзовом мнементе производил смотр своих сил. Внизу в чаше веера собрались женщины, дети и несколько всадников, получившие ранения в 2 первых битвах. Там были все, кроме Лессы и Рамоты, которые отправились в форт Веер, место сбора крыла золотых. Несмотря на принятое вчера решение, Флар испытывал беспокойство. Лесса, его хрупкая маленькая Лесса, тоже будет сражаться. Разумом он понимал, что прошли времена, когда на Перне была лишь одна королева, что Лесса, нырявшая на 400 оборотов в прошлое, способна позаботиться о себе и своем драконе. Но если с ней что-нибудь случится... Он убедился, что каждый всадник взял полный груз огненного камня, что все драконы имеют хороший цвет, что молодежь помнит нужные ориентиры. Звери, прибывшие с юга, выглядели прекрасно, но с лиц их всадников еще не исчезли следы перенесенных тягот. Может быть, стоило оставить их в Вейре? Он медлил, а ведь нити вот-вот появятся в голубых небесах Телгара. Наконец он дал команду отправиться в промежуток. Мир исчез и появился вновь. Всадники парили теперь к югу от Телгар-Холда. Он не был первым. На западе, на востоке и на севере по небосклону плыли громадные разноцветные клинья, насчитывающие сотни драконов. «Где она?» — спросил Флар у Мнемента. «Скоро нужно будет передавать сообщение». «Она близко», — ответил Бронзовый. Прямо над холмом возникло еще одно крыло. Даже с большого расстояния Флар мог различить золотой блеск драконов, сверкавших в ярком утреннем свете. Гул и трубные звуки наполнили воздух. Вееры приветствовали своих королев. И хотя сердце Флара по-прежнему сжимало тревога за Лессу, он все же улыбнулся при виде этого великолепия и мощи. Внезапно восточные отряды взмыли вверх. Нити приближались, и драконы почуяли своего древнего врага. Немент вытянул шею. Его громоподобный рев присоединился к боевому кличу 2000 собратьев. Бронзовый повернул голову с распахнутой пастью к своему всаднику, требуя огненный камень. Сотни зверей повторили это движение. Сотни громадных челюстей раздробили камень, сотни глоток протолкнули обломки внутрь. Нити. Теперь Флар отчетливо видел их на фоне голубого весеннего неба. Внезапно сердце его забилось сильнее. Но не от тревоги или страха. Пьянящая, бурная радость охватила его. Он был всемогущ сейчас, когда хрупкое тело человека слилось воедино с огромным, стремительным зверем. Мнемент снова повернул голову за камнем, а затем ринулся вперед, набирая скорость для прыжка вверх. Восточный небосклон уже заполнили струи оранжево-красного огня и пылавшие пряди нитей. Драконы исчезали и появлялись, вновь ныряли вниз, извергая пламя и уклонялись. Над самыми вершинами скал носились золотые королевы, сжигая редкие нити, устремившиеся к вожделенной земле. Сверкали крылья, клубился огонь, рев сотрясал воздух. Так началась Телгарская битва. Флар дал команду набирать высоту, чтобы встретить чудовищный дождь у самых врат Перна. И когда Мнемент взмыл вверх, Флар вызывающе погрозил кулаком алому глазу звезды, мерцавшему в небе над ним. «Придет время!» — яростно закричал он, — «и мы не станем покорно сидеть здесь, ожидая, когда ты пошлешь на Перн смерть. Мы доберемся до тебя там, где ты кружишь, и выжжем нити в их собственном мире». «Что ж», — сказал он себе, — «если люди и драконы могут прыгать на 400 оборотов в прошлое, и в мгновение ока перемещаться через земли и моря, то эта угроза не является бесплодной мечтой, ибо что такое путешествие из одного мира в другой? Просто еще один долгий шаг, скачок через черную бездну космоса». Флар улыбнулся. Пожалуй, ему лучше не обсуждать эту дерзкую идею с Лессой. «Впереди нить», — предупредил Мнемент. Извергая пламя, бронзовый дракон бросился в атаку.